Даже для одной армии нужны тысячи вагонов. Их нужно подать на станции погрузки, загрузить армию, тяжелое вооружение, транспорт, запасы и перевести на тысячи километров. Если германские войска встретили сибирские, уральские, забайкальские армии в конце июня, значит, их перевозка на запад началась не 22 июня, а раньше. Вместе с массами советских войск началось перемещение советского флота. Советский Балтийский флот вышел из восточной части Финского залива накануне войны. Эстонский народ в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 годов. Том 1, страница 43. Посмотрим на карту. Если флот вышел из восточной части Финского залива, то есть только одно направление движения на запад. Флот, конечно, шел не на учения. Флот имел задачу активно действовать на морских коммуникациях противника. Там же. Удивительная вещь. Еще нет войны, еще Сталин не знает, что Гитлер на него нападет, а советский флот уже вышел из баз, имея боевую задачу на активные наступательные действия. Одновременно с переброской войск шло интенсивное перебазирование авиации. Авиационные дивизии и полки небольшими группами в темное время суток под видом учений перебрасывались на аэродромы, некоторые из которых находились ближе, чем 10 километров от границы. Но об этом речь впереди. Сейчас мы только напомним, что помимо боевых подразделений авиации шла усиленная переброска новейших самолетов, еще не включенных ни в какие полки и дивизии. Генерал-полковник Сандалов. С 15 июня мы начнем получать новую боевую технику. Кобринские и Пружанские истребительные полки получат истребители Як-1, вооруженные пушками, штурмовой полк самолета Ил-2, бомбардировочный П-2. На московском направлении, страница 63. Напомним читателю, что истребительные полки того времени имели по 62 самолета каждый, штурмовые по 63, а бомбардировочные по 60. Следовательно, только в одной дивизии, 10-я смешанная авиационная, ожидалось в этот момент поступление 247 новейших самолетов. Тут же генерал сообщает, что дивизия действительно начала получать новую технику, но старые самолеты оставались в дивизии. Таким образом, дивизия превращалась в гигантский боевой организм, насчитывающий несколько сотен самолетов. Архивные документы показывают, что этот процесс происходил повсеместно. Например, находящиеся рядом и тоже придвинутая к самым границам, 9-я смешанная 176-я новейших МиГ-3, а также несколько десятков П-2 и Ил-2. Но новая техника шла и шла. Утром 22 июня тот же Западный фронт получил приказ принять на аэродром Орша 99 самолетов МиГ-3. Командование и штаб Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Страница 41. Если их приказали принять утром 22 июня, то, по-видимому, вечером 21 июня самолеты были готовы к отправке. Главный маршал авиации Новиков сообщает, что 21 июня Северный фронт, где он тогда был командующим, военно-воздушными силами в звании генерал-майора авиации, получил эшелон истребителей МиГ-3.